Глава 24. Побег. Я снова заснул. Однако проспал опять всего ничего. Где-то около часа. А проснувшись, вкусил все последствия недавнего избиения. Тело ломило, в висках пульсировала боль. Да еще царящий тут холодок превратил мои мышцы в подобие дерева. Мне удалось принять вертикальное положение и начать разминку. Стоны и звон цепей стали оглушать камеру. И пока я крутил конечностями и тазом, мою голову снова посетили мысли о бесах. Кажется, я вижу прошлое того мира, притом разное. Но кто мне его показывает? Этим вопросом задавался еще Люпен, и даже он не нашел ответ. Получится ли у меня отыскать его? Я напряг ленивые после сна мозги. Однако меня отвлек знакомый скрежет дверей, задвижек и шорох колес. «Опять!» – буркнул я и уселся на матрас. Вскоре дверь открылась, и в камеру ввалился старик и его команда. Лорд Пен выглядел расстроенным. Очень расстроенным. «Не работает!» С порога рявкнул он, выпустив изо рта целый залп из капелек слюну. «Не работает!» Дед выпростал из-под пледа свою дряхлую конечность и продемонстрировал мне руку. Она нисколько не изменилась с момента нашей последней встречи. И я в очередной раз подивился тому, как искусно Люпен присобачил к ней утраченные пальцы. Настоящий мастер! Даже лорд Пен, который столько лет владел ею, ничего не заметил. «Доброе утро!» – вежливо поздоровался я и спокойно напомнил. «Но я же и не говорил, что вариант с подзарядкой сработает. Это была лишь теория». «Теория!» – оскалил желтые зубы дед с уже порядком съеденными кромками. «Теория, значит?» «Я сейчас тебе покажу теорию. Карл, отруби ему левую руку». Амбал распахнул сюртук и продемонстрировал мачете. Медленно, демонстративно потянул клинок из кожаных ножен, прикрепленных к ремню. А я торопливо выдохнул, почувствовав, как струсившее сердце ёркнуло в левую пятку. «Господа! Господа, успокойтесь! Что это даст? Если бы ученых резали за каждую неподтвержденную теорию, то их бы не осталось. Дайте мне еще шанс». Урод с хищно поблескивающим мачете покосился на лорда Пена, а тот зашелся в сильном кашле, который сотрясал все его хлипкое, готовое развалиться тело. Но старик не развалился. Он откашлялся, утер влажные губы и прохрипел. «Шутки кончились, малец! Если рука не заработает, то ты отправишься к своей мамаше-шлюхе, и туда же пойдет твоя подруга Маркиза. Я не стану с ней цацкаться ради выкупа. Мне в гробу деньги не нужны. Я жить хочу. Так, как и мечтал до того, как ты украл руку, мерзкий вор. Из-за тебя вся моя жизнь пошла наперекосяк». Дед аж покраснел от бешенства. Из уголка его рта стала стекать струйка слюны, а губы перекосились, как у дикого зверя. Ноздри же судорожно раздувались и сужались. Он выглядел настолько отвратительно, что даже его прихвостни предпочли глядеть куда угодно, но только не на старика. А я затих, не решаясь дышать. Лорд Пен в таком состоянии может приказать не только руку мне отрубить, а и все остальное. Его впалая грудь ходила ходуном. Зубы скрежетали. Но вдруг все мы услышали очередной металлический скрежет и тяжелые шаги. «Это еще что?» – бросил одному из амбалов дед. Мужик высунулся в коридор и проинформировал хозяина. «Кормежку разносит местным обитателям». «Дурачье!» – прошипел аристократ. «Не могли подождать, когда я уйду?» «Кругом одни тупицы, привыкшие действовать по шаблону. Хоть кто-нибудь иногда бы думал своим умом. Уволю! Обоих уволю! Кажется, старик нашел, на кого выплеснуть свою ярость. А я изрядно напрягся, понимая, что вот-вот настанет час икс. Бесы уже готовы вырваться из ловушки. Но что произойдет дальше? Как будет действовать дед и его дебилы? Амбал вернулся в камеру и посмотрел на лорда Пена. А тот раздумчиво глянул на мачете, потом на мою руку. Я же услышал раздавшиеся в коридоре, приглушенные расстоянием, хрипы и насмерть перепуганный возглас. «Боже!» Лорд Пен сразу встрепенулся, но ему не пришлось ничего приказывать амбалам. Они сами выскочили в коридор и в один голос шокированно пробасили: «Бесы вырвались на свободу!» «Как?» Ахнул старик и разъявил рот настолько, что я увидел его гнилое нутро. Уроды ничего ему не ответили. Они заскочили обратно в камеру и закрыли дверь. Параллельно с их манипуляциями в коридоре зазвучали приближающиеся шаги. Одержимые заметили амбалов и решили насладиться их плотью. Старик же смекнул, что к чему, и решительно просипел: «Закрывайте дверь на ключ, пересидим здесь. Дарин скоро придет проверять охрану, увидит, что тут творится, и нейтрализует бесноватых с помощью своих ребят, а потом и нас выпустит. Главное, чтобы бесы не добрались до меня». «Да закрывай же дверь, суй руку в окошко и запирай на ключ». Один из амбалов снова открыл дверь и отворил с той стороны окошко, поскольку изнутри оно не открывалось, что вполне логично. Следом он опять закрыл дверь, сунул руку в отверстие и повернул ключ. И тут в его конечность вцепился отросшими зубами иголками охранник бесноватый. Брызнула кровь. Человек завопил от боли, а затем отшатнулся от двери. Раздался треск рвущейся ткани и плоти. И мы все с содроганием увидели во рту одержимого кусок мяса, который ранее принадлежал амбалу. Бесноватый проглотил его и сунул в камеру руку, пытаясь схватить отчаянно воющего раненого. Но его лапу отсек двумя ударами мачете другой прихвостень старика. На пол шлепнулась отрубленная конечность, после чего амбал с мачете заорал: «Надо закрыть окошко, иначе рунический рисунок не будет работать. Они так и будут пытаться залезть в камеру». «Но не залезут, и не ори», – нарал на него старик. «Окошко маленькое, а дверь прочная, ничего страшного. Пусть бродят по коридору». «А если я и зайду кровью?» – простонал раненый, баюкая окровавленную руку. «Не и зайдешь, рана плевая. А ты хнычешь, как дитя», — пристыдил его лорд Пен, который в целом верно оценил всю ситуацию. Старик правильно рассудил, что в камере им ничего не угрожает, а Дарин рано или поздно освободит их или кто-то другой. Но он даже помыслить не мог, что кто-то может подсказать бесноватым шикарную идею. Сами-то они никогда в жизни не додумаются умертвить одного из них, дабы освободившийся от оков человеческой плоти бес смог влететь в нашу камеру. А вот я... Я скользнул в бесовской транс, сосредоточился на одном из бесов-охранников и прошептал, одновременно мысленно отдавая приказ: «Умертви плоть своего однорукого собрата». Тот мигом понял, что я от него хочу. Видать, сказалась практика. И бесноватый обхватил руками голову своего товарища, который пытался пробраться в окошко в двери. Старик и амбалы с ужасом увидели, как бес отрывает однорукому голову. Из шеи фонтаном выстрелила кровь. Тело со смачным шлепком упало на пол, а освободившийся бесплотный бес скользнул в камеру. «Нет!» – заорал лорд Пен, захрипел и от накала эмоций потерял сознание. Его лысая голова безвольно упала на грудь, но бес выбрал не его. Он вселился в амбала с мачете, и тот сразу же начал меняться. Задрожал, будто припадочный, а из его рта пошла пена. Глаза же стала заволакивать тьма. Ногти и зубы мужика с тихим шелестом удлинились. И все эти изменения произошли всего за 1-2 секунды. Ясный хрень, что второй прихвостень старика, тот, который был ранен, не сумел ничего сделать. Он лишь успел глухо вскрикнуть, когда одержимый уронил на пол мачете и бросился на него. Повалил, вцепился зубами в шею и с утробным рыком вырвал кадык. Шустро прожевал его с чудовищным хрустом, а затем стал жадно объедать лицо захлебывающегося кровью человека. Зрелище было преотвратительным. Я едва не блеванул. Воздух же в камере пропитался металлическим запахом крови и почему-то вонью мочи. Мой взгляд метнулся к ширинке трупа, но та оказалась на вид сухой, а вот под инвалидным креслом старика обнаружилась небольшая лужица. Кажись, изношенный организм детка не сумел справиться с собой. В это время в коридоре ярился бесноватый, который по какой-то причине не ел бывшее тело своего товарища, а вот в камеру он пытался пробраться, так как из нее аппетитно пахло кровью. Второй же одержимый оказался гурманом. Он до кости объел лицо амбала и с вожделением в черных глазах посмотрел на меня. А я собрался с силами и решительно проговорил: «Не трогай меня, я один из вас». Бесноватый замер, словно силился понять приказ, и пока в его голове шло усиленное совещание всех извилин, с подбородка тягуче капала кровь. Благо, одержимый все-таки подчинился мне и перестал смотреть в мою сторону голодным волком. Он обратил свой взор на старика, но я приказал ему и его не трогать. Тут уж бесноватый думал дольше, но опять же не стал саботировать мой приказ. «Умничка!» – похвалил я его. «А теперь встань вон в том дальнем углу». Бесноватый посмотрел на меня и послушно выполнил приказ. Кажется, он имел доступ к памяти своего мясного костюма, иначе бы не понимал мою речь. Однако я все свои приказы дублировал мысленно. Может, дело как раз в этом? Ладно, потом разберусь. Сейчас мне нужно выбираться отсюда. Я кое-как сумел дотянуться кончиком ноги до колеса инвалидного кресла лорда Пена и стал бить по нему. Старик не сразу, но все же ожил. Вскинул голову, застонал и заплямкал губами. Но стоило ему увидеть бесноватого, полотоядно глядевшего на него, как сразу же начал вопить: «Боже, боже, изыди! Я не хочу умирать! Ох, спаси и сохрани!» «Слушаю тебя, дитя!» Глубоким голосом сказал я и бросил одержимому: «Повелеваю тебе, перейди в другой угол, подальше от этого заблудшего». Бесноватый выполнил мой приказ, а челюсть лорда Пена упала на колени. Он не понимал, что происходит. Я мало был похож на бога, однако одержимый слушался меня как миленький, а это что-то совсем противоестественное, фантастическое. К сожалению, несмотря на ситуацию, я не сумел сдержать мелкого хихиканья. Уж больно забавно выглядел старик. И тогда он уверовал в то, что перед ним точно не бог, влезший в мою потрепанную шкуру. «Маркус, как ты это сделал?» – прошептал он, пугливо косясь на бесноватого. «Святостью!» – оскалился я и следом проговорил. «Ну, лорд Пен, мне надо рассказывать, что дальше будет, ежели вы не станете сотрудничать». «Нет», – покачал головой дед и изобразил заискивающую улыбку, хотя буквально 10 минут назад грозился лишить меня руки. Мне даже стало гадко. Не люблю таких антигероев. Их потом рука как-то не поднимается убить, когда они лижут пятки бывшим противникам. Тем временем, высушенная временем, рука аристократа скользнула под плед. А я торопливо выдохнул. Вы же понимаете, что живы лишь потому, что я контролирую бесноватого. Попробуйте убить меня, и тогда за вашу жизнь никто не даст и ломаного гроша. Понимаю, качнул головой дед, который очень любил жизнь. Он достал из-под пледа ключ и бросил его на матрас. Похоже, он от моих цепей, и я не ошибся. Уже через полминуты мои ноги и руки оказались на свободе. Я встал и потер покрасневшую на запястьях кожу. Старик проговорил, судорожно облизав губы. «Могу я надеяться на то, что ты сохранишь мне жизнь?» «А ты сохранил жизнь моей матери? Думаешь, я не знаю, что ты убил ее?» Дед переменился в лице и начал горячо стрекотать. «То был несчастный случай, ей-богу!» «Да перестань ты вспоминать Бога! Раньше надо было думать. Ладно, я человек великодушный. Оставлю тебе твою жизнь, ежели будешь вести себя хорошо». «Буду, буду!» – истово заверил меня лорд Пен. И мне почудилась в его голосе легкая неискренность. Видать, он надеется на то, что некий Дарин выручит его. Однако до его прихода старик точно будет слушаться меня, как родную маму. Поэтому не стоит пока опасаться его выходок. А вот кого стоит опасаться, так это бесноватых. Смогу я сразу двоих держать под контролем? А троих? Четверых? Мне ведь понадобятся все они, дабы справиться с Дарином. Кстати, надо бы разузнать о нем. Кто такой Дарин? Маг? Сколько у него людей? Как они вооружены? И как противостоят бесноватым? Завалил я старика грудой вопросов. «Дарин маг света, начальник моей охраны. У него в подчинении 15 человек, среди них 3 мага. Один владеет огнем, другой – водой, а третий – воздухом». На одном дыхании отбарабанил аристократ и глянул в сторону от меня. «Похоже, врет. И врет именно в численности». У Дарина под рукой не меньше 30 рыл, а то и больше. Чем вооружены? Револьверами и саблями. Артефакты есть? Нет, отрицательно покрутил головой старик, прямо посмотрев на меня. Очки сними, потребовал я. Тот подчинился. И мне довелось лицезреть близоруко щурящиеся, слезящиеся мутные голубые глаза. Поковыряться бы в его голове. Но сейчас не до этого. Я подобрал ключ от двери, скользнул в бесовской транс и приказал одержимому из коридора отойти от камеры. Он выполнил мои обоснованные требования, но я все же опасливо сунул руку в окошко, кое-как воткнул ключ в замочную скважину и повернул его несколько раз. «Как ты это делаешь?» – пораженно прошептал старик. «Да просто». Сунул ключ и повернул. «Ничего сложного», – насмешливо ответил я, открывая заскрипевшую петлями дверь. «Ты понимаешь, о чем я?» «Ага, понимаю. И настаиваю на своем. Одержимые повинуются мне, потому что моя святость не знает границ», – проговорил я и вышел из камеры. Тут мне в голову пришла логичная мысль. «А чего это именно маги света занимаются бесноватыми?» Почему не другие маги? Практически сразу я вспомнил мир, где обитали гигантские нетопыри. А там ведь солнца практически не бывает. Меня столько раз заносило туда, но я ни разу не видел светила. Видать, из-за этого свет и пугает нетопырей. Отсюда и такой успех магов света на поприще борьбы с одержимыми. Однако... Бесноватые вполне спокойно шастают в этом мире днем. Но с другой стороны, маги света способны вызывать такой белый яркий свет, который даже меня способен напугать. Внезапно мои мысли прервал старик. А одержимые точно не бросятся на меня? Ну, не должны, ответствовал я и внимательно посмотрел на лорда. А теперь расскажи-ка мне об этом волшебном здании. Сколько этажей? Где проходы? Персонал? Дед сглотнул и начал говорить. А я параллельно взял у беса охранника ключи и стал по одной отпирать те камеры, в которых сидели одержимые. Камеры с бесплотными бесами я пока не трогал, а то ведь один из них обязательно завладеет дряхлой тушкой старика. А он мне пока нужен. Да и ими явно будет сложнее управлять, поскольку у меня уже возникли трудности с освобожденными бесноватыми. Они все имели гастрономические виды не только на бледного, как полотно лорда Пена, но даже на меня. А ведь их всего 10 рыл, но пока мне удавалось сдерживать их голод. Одержимые сверкали черными глазами, рычали, разевали рты, но не нападали. Однако надо немедленно выводить их отсюда, а то они набросятся таки на меня. Я указал рукой на тяжелую дверь в конце узкого коридора с камерами и спросил у детка. «Выход?» «Ага, я уже говорил о нем», – послушно сказал аристократ, который начал заикаться. «Все туда», – приказал я одержимым. И те двинулись цепочкой по коридору. А я с любопытством спросил у старика, «Какого хрена ты посадил меня среди бесноватых?» «Нет, я не жалуюсь, наоборот, весьма рад, но причина мне интересна». «Просто больше не было свободных камер. Да, и это самое защищенное место», — продолжил заикаться дед, с натугой крутя руками колеса инвалидного кресла. «Долго он так не сможет. Силы быстро оставляли его иссохшие мышцы. Похоже, движком его инвалидного кресла служили те амбалы. Но бросать его я не намеревался. Он отличный заложник. Поэтому приказал бесноватому катить транспорт старика. Но тот жарко запротестовал. Нет, нет, уж лучше я сам. Заткнись, грубо бросил я ему, и на этом диалог был закончен.